Глава 12. Первые выбывшие. Диана. Я притаилась в оранжерее. Отца на обеде не было, но почему-то во мне крепла уверенность, что в свою комнату он еще не возвращался. А меня в такой час вряд ли будет кто-то здесь искать. Если встречу случайного слугу, всегда можно сделать вид, что пришла на свидание. А кавалер опаздывает. Поэтому спряталась среди вечно зеленых растений, втайне надеясь, что мое платье примут за какой-нибудь цветок. Скрипнули половицы под чужими шагами. Я осторожно выглянула из укрытия. Да, это был папа. Он смотрел под ноги, нахмурившись, и комкал в руках маску. Видимо, пришел сюда, чтобы обновить иллюзию и снова стать простым садовником. «Папа!» — шагнула к нему. «Диана?» Он едва успел погасить вспышку боевой магии. «Никогда больше так не делай, я мог тебя ранить». «Прости», — виновато улыбнулась. «Я ждала тебя, хотела рассказать, как прошел вечер». «С чего ты взяла, что я буду здесь, а не вижу десятый сон?» Отец все еще хмурился, что-то сильно его взволновало. «Я слишком хорошо тебя знаю, вот видишь, я же была права». Мне же, наоборот, хотелось петь, а еще рассказать папа о предстоящем свидании с королем. Но вот насчет последнего я как раз уверена и не была. «Я заметил, что ты провела вечер в компании Его Величества». Отец присел на скамейку, едва уловимый пас рукой, чтобы магия предупредила, если кто-то приблизится. «Да, мы много разговаривали», — ответила я. «С Орионом было интересно». «Интересно?» Отец с горечью усмехнулся. «Не увлекайся им, девочка моя. Короли того не стоят». «Но ты же хочешь, чтобы я победила в отборе?» «Хочу. Только для этого не обязательно влюбляться в Его Величество». «Я ни в кого не влюбляюсь», — перебила обиженно. «Мы всего лишь прогулялись по саду. Кстати, а почему ты вдруг оказался в компании королевы?» Отец нахмурился еще сильнее. Я даже пожалела, что спросила. «Хотел проверить кое-что», — ответил он. «Проверил?» «Да». «Она узнала, что это ты?» — спросила осторожно. «Конечно нет. 20 лет прошло. Сомневаюсь, что она вообще помнит о моем существовании. То есть, конечно, помнит, потому что я постарался обезопасить нас от влияния короны. А если бы не это... забыла бы». «Ты сегодня странный», — вздохнула я, будто мыслями не со мной. «Папа, может, расскажешь, что ты задумал? Я должна знать и быть готовой ко всему». «Расскажу, когда настанет срок, девочка моя», — грустно улыбнулся отец. «А пока твоя задача — выполнять испытания отбора, хорошо?» Он потрепал меня по щеке. «Не доверяет? До сих пор считает ребенком? Тогда зачем вообще привез в столицу?» «Я пойду», — поднялась со скамьи. «Отцу о завтрашнем свидании точно знать не стоит». «Спокойной ночи, Диана». «Спокойной ночи». В свои покои возвращалась в смешанных чувствах. Я понимала, что отец затеял опасную игру, но пока никак не могла уловить, что именно он задумал. Подбирается к королеве? На что он рассчитывает? И чего хочет от меня? Неприятно было чувствовать себя пешкой, особенно когда партию играет отец. «Явилась». Стоило перешагнуть через порог, как меня коснулись мысли у кускуса. «Здравствуй, Ней». Погладила пушистика и подхватила на руки. «Я так устала». «Плясать надо меньше и больше заниматься». «Чем?» «Магией». «У меня почти нет магии, Ней», пожаловалась у кускусу. «Как это нет? Я же ее чувствую». «Вот так, нет. Может, тебе кажется? Я ведь надевала браслет во время вызова». «Кажется?» Укускус засверкал очами. «Ничего мне не кажется. Странно, что тебе 18, а магия до сих пор не проявилась. Может, стресс? Или тебе стоит сесть на диету?» «Ней!» Рухнула с укускусом на кровать. «Не говори чепухи. Я самая обычная, а магия, даже если она есть, какой в ней толк, если я не могу ее использовать?» «Слабачка», — заявил Кускус, выбрался из объятий и повернулся ко мне хвостом. Я не обижалась, хотя его слова и заставили удивиться. Магия? Если бы это было так, папа бы заметил. Но он говорил то же, что и все. Я слишком слабый маг. Увы, но с этим лучше смириться. Еле нашла в себе силы, чтобы подняться и позвать Мику, потому что самостоятельно платье я бы не сняла. Она помогла мне переодеться и расплести волосы. Хорошая девушка, добрая. Я была рада, что именно она досталась мне в горничные. Я рассказывала, как прошел маскарад, а Мика ловила каждое слово. Ей все было интересно. Еще бы. Для меня этот бал тоже был первым, и я его ожидала с таким же восторгом. А сейчас внутри царило опустошение, потому что праздник завершился, отгремели залпы фейерверка и наступили привычные будни. Или не совсем привычные, потому что меня ожидало свидание с Орионом. Но до этого предстояло узнать, кто именно покинет отбор уже завтра. С этими мыслями я и уснула. Утро выдалось ясным и солнечным. Я проснулась ближе к 10 утра. Все-таки утомительное дело маскарад. Но вчерашнее сумбурное настроение улетучилось, осталась только легкая тревога. А если отбор покину я? И вдруг с удивлением поняла, что не хочется. Не хочется уходить сейчас, когда сделаны только первые шаги. Вроде бы с испытанием справилась, фамильяра призвала, ключ поймала. Но если королеве я не нравлюсь, она легко от меня избавится. И вряд ли Рион станет ради меня применять право вето. Попросила Мику помочь надеть платье цвета молодой листвы. Не хотелось думать о плохом. Наоборот, я желала соответствовать этому ясному дню. Волосы заплела в косу, перевязала лентами. Взглянула в отражение. Простовато, да, но не каждый же день блистать. Улыбнулась. Я неуловимо менялась. Пока еще не знала, к чему это приведет, но изменения мне нравились. «Госпожа, вас ждут в главном зале», — доложила Мика. «Пора». Я глубоко вздохнула и выдохнула. Что скрывать? Мне было страшно, поэтому в зал я входила со смешанными чувствами. Мои соперницы были уже здесь, такие же хмурые и встревоженные. «Диана!» Помахала мне Анетта, и я подошла к ней. «Ну что, как провела вчерашний вечер?» «Отлично», — признала я. «Да, мы с Меликой тоже. Я в жизни столько не танцевала, до сих пор ноги болят. Как думаешь, кто сегодня уйдет?» «Мелика боится, что она», — добавила, понизив голос. «Я не знаю», — покачала головой. «А договорить Анетта не успела. Двери отворились, и мы склонились перед королевой Региной. Я вдруг подумала, что этим утром Регина очень напоминает отца, такая же хмурая и слегка недовольная. Видимо, разговор у них и правда не заладился. Хорошо, что королева не знает, кто он на самом деле. А я огорчилась, что на этот раз с ней нет Риона. Наверное, для тех, кто сегодня уйдет, это даже слегка обидно, уйти не попрощавшись. «Леди, вот и настал день, когда первые из вас покинут отбор», — обратилась к нам королева, занимая место на троне. «Как я вам и обещала, одну девушку выберет магия, другую — я сама. Начнем с магии. Граф Вирмунд, внесите песочные часы». Главный распорядитель отбора, которого я скорее бы назвала главным надсмотрщиком, потому что в испытаниях он участия не принимал, внес серебряный поднос, на котором сияли уже знакомые песочные часы. У некоторых на дне было всего лишь по паре песчинок. У других пересыпался чуть ли не весь песок, но со своих мест мы не видели имен, лишь сияние, которое лилось от часов. «Итак», — королева потянулась к часам, в которых почти весь песок лежал на дне. «Первый наш отбор покидает леди Лилия Дейнвер». «Что ж, леди Дейнвер, это было ожидаемо после того, как вы не смогли призвать фамильяры. Но вы достойно проявили себя и на память об участии в отборе получаете сапфировый гарнитур». «Щедрый подарок». Леди взглянула на переливающиеся украшения, которые на подушке подал слуга, и ахнула. Мне даже показалось, что она не очень-то и расстроилась. Вторую участницу мы выбрали на совете с графом Вирмунтом, продолжила Регина. И думаю, на этот раз я даже поясню свой выбор. Вчера вы принимали участие в бале-маскараде. Да, ваши лица были скрыты под масками, но почему вы решили, что сможете скрыть свое недостойное поведение? Леди Элита Цейнер. Кто был тот юноша, с которым вы целовались вдали от посторонних глаз? Я? Черноволосая Элита вздрогнула. «Что вы, ваше величество, такого не было, меня оклеветали». «Допустим», — кивнула королева. «Тогда поклянитесь в этом на камне богини. Только напоминаю, что богиня тяжко карает за лжесвидетельство. Готовы?» «Нет». Элита замотала головой. «Почему я должна что-то доказывать? Моего слова уже недостаточно? Это несправедливо». «Тогда вам остается принять мое решение и покинуть отбор. И раз уж вы настаиваете, что вас оклеветали, примите изумрудное колье в качестве извинений. Граф Вирмунд, проводите бывших участниц». Элита продолжала плакать и истерить. Граф Вирмунд взял ее под руку и увлек прочь, а леди Дейнвер сама последовала за ними. «Что ж, первые испытания пройдены». Обратилась к нам королева. «Вас осталось 8. Впереди еще более сложные задачи. Песок продолжает сыпаться. Помните об этом, когда проходите тот или иной этап, а также тогда, когда ведете себя неподобающе для невесты его величества. Завтра вы отдохнете, а уже послезавтра вас ждет 4-й этап отбора. Удачи, леди». И королева величественно последовала к двери. «Так страшно!» — выдохнула Анетта, как только за Региной закрылась дверь. «Правда, Диана?» «Правда», — кивнула я, а к нам уже подошла Мелика. Она едва сдерживала слезы. «Я была уверена, что выгонят именно меня», — причитала подруга. «Я ведь не знатного рода и все равно не гожусь в невесту для его величества». «Видишь, на отборе все зависит не от титула, а от тебя самой», — мудро заметила Анетта. «А давайте прогуляемся. Посмотрим дворцовый парк, я его видела только мельком». «И больше никогда не увидите», — прошипела в нашу сторону Карина Леандоса. «Уверена, в следующей двойке будет кто-нибудь из вас, а в финал выйдут исключительно принцессы, потому что его величеству нужны союзники». «Его величеству нужна достойная супруга», — перебила я. «И почему-то мне кажется, что вы на эту роль подходите меньше других, ваше высочество». «Ах ты, выскочка!» — взвизгнула она и бросилась на меня, намереваясь, видимо, вцепиться в волосы. Но откуда-то, будто из воздуха, вдруг возник укускус и укусил принцессу за ухо. Она завопила на высокой ноте, а ней повис на ее ухе, будто серьга. И отцепляться не собирался. На вопль прибежали слуги. «Ней, иди сюда», — подозвала фамильяра. «Не кусай ее, а то отравишься». Девушки захихикали, а Карина пошла багровыми пятнами. Я же погладила укускуса и поцеловала в розовый нос. «Идемте, ваше высочество», — захлопотали служанки вокруг Карины. «Вам нужно немедленно обработать укус». «Вдруг он заразный?» «Укускус — магическое существо», — фыркнула я. «Главное, чтобы ее высочество ничем не заразило не... Да, мой хороший?» «Хватит меня тискать», — возмутился укускус. «Кому говорят?» «Мой защитник». Ней сменил гнев на милость. Растопырил большие уши, напоминая уже не кролика, а нечто летающее, и смешно зашевелил носом. Подруги тут же присоединились ко мне, стремясь погладить пушистого вредину. А я только сейчас поняла, что прошла дальше. Значит, еще несколько испытаний, и я на шаг ближе к финалу. А еще это означает, что вечернее свидание с Орионом состоится. Конечно, если король не шутил и придет на назначенную встречу. Но я верила, что придет, потому что короли не бросают слов на ветер.